Глава 31. «Коровина?» Я чуть не вскрикнул от неожиданности. «Надо же, какой он, оказывается, многостаночник, этот Игорь!» Я рассчитывал увидеть Веру, судя по их обжиманиям у костра. Елену Евгеньевну, судя по тому, что рассказал, ну или точнее, о чем не договорил Мамонов. Ну, на крайняк, Шарабарину. «Но Коровина!» Свет фонарика погас. Раздалась неопределенная возня, потом звук поцелуя. Мне стало неудобно. Надо как-то тихонько отсюда выбраться обратно к костру. Хотя, почему тихонько-то? Мне-то зачем прятаться? Это Коровина целуется в темноте с любимым человеком лучшей подруги. А я почему-то буду прятаться? Да, вот что такое испанский стыд. Я сделал шаг в сторону костра. За моей спиной раздалось тихое девичье «Ой!» И все затихло. Я пожал плечами и продолжил осторожно шагать по ночному лесу. За спиной раздались торопливые шаги. «Стой! Подожди!» Рука Игоря опустилась мне на плечо. Я стряхнул ее и пошел дальше. «Да стой ты!» «Отвали!» — буркнул я. «А чего я, собственно, разозлился? Что он пудрит мозги моей матери? И что мне нужно в связи с этим делать?» Бежать к Вере и срочно рассказывать ей, какой Игорь козел? А что я вообще знаю об их отношениях? Может, они и правда просто по-дружески договорились, что поставят по-быстрому Игорю штамп в паспорте и разведутся? Ты за мной следишь, что ли? Игорь крепко схватил меня за руку, я попытался вырваться, но силенок не хватило. «С чего ты взял?» — огрызнулся я. Прозвучало фальшиво. Даже как-то театрально. Как будто это не я сказал, а актер Кислодрищенского драмтеатра, которому нужно изобразить оскорбленную невинность. «Не знаю, что ты там себе навыдумывал, Крамской?» Игорь сжал мое запястье крепче, до боли, даже показалось, что лучевая кость хрустнула. «Может, решил, что я шпион, и тебе за мое разоблачение орден дадут и портрет на городскую доску почета повесят? Но знаешь что?» «Да не слежу я за тобой!» — почти заорал. «В тубзик ходил, ясненько, а ты тут с Коровиной!» «Тихо ты!» — зашипел Игорь. «А то что?» — хмыкнул я. «Стукнешь меня по голове и прикопаешь под сосной? Развел тут Санта-Барбару, а потом все секреты твои охраняй!» «Что развел?» — не понял Игорь и даже ослабил хватку. «Ничего, проехали!» Я вырвал руку и пошагал в сторону костра. Услышал, что за моей спиной Игорь выругался шепотом сквозь зубы. Но за мной не пошел. На одеяло к Коровиной вернулся. Не иначе. Я забрался в палатку и как-то завернулся в свой тощий спальник. Неудобно, трындец. Спиной я упирался в брезентовую стенку палатки. Над ухом зудел комар. И еще несколько алчно кружили где-то в густой темноте. Интересно, что за эволюционный выверт заставил комаров пищать? Всем было бы проще, если бы этот демаскирующий писк был признан вредным и потерялся на каком-то из этапов развития вида. Подлетали бы бесшумно, пили кровь и улетали. И всем отлично. И кормовая база бы не нервничала, размахивая руками в попытках прихлопнуть надоедливых насекомых. И самим комарам было бы безопаснее охотиться. Ведь есть же насекомые похожих размеров, которые летают совершенно бесшумно. Наверняка у энтомологов есть какое-нибудь до зубовного скрежета убедительное объяснение. Я натянул спальник на голову. Поморщился от касания холодной металлической молнии. Замер. И что дальше? Как в таких условиях полагается засыпать? Что-то твердое упиралось в бок. То ли шишку не заметили, когда место для палатки вычищали, то ли корень из-под земли вылезал. Было холодно и жарко одновременно. Новокиневск — это не Геленджик какой-нибудь, где летом по ночам тепло. Даже в очень жаркие дни ночи тут весьма даже прохладные. А сегодня и день был не жаркий, прямо скажем. Я пошевелил замерзшими пальцами на ногах. Овец посчитать? Хм. Не знаю, сколько я лежал вот так вот без сна. Мне показалось, что целую вечность. Я уже спел мысленно все песни, которые вспомнил. Посчитал овец. Трижды. Каждый раз доходил до пятого десятка и сбивался. Сон не приходил. Я прислушался к разговорам у костра. Кто-то там еще остался. Может, ну их эти попытки уснуть? Выбраться из пахнущего старыми тряпками брезентового домика и тоже пойти посидеть. Послушать страшных историй, посмеяться над анекдотами. Ну не посплю ночь. Завтра мы все равно никуда не идем, можно будет днем поспать. И тут я понял, что больше я не в палатке. Непроглядный мрак сменился темнотой обычной квартиры. На стене напротив тускло светился красным выключатель. Из-под двери кухни пробивается тусклый свет уличных фонарей. На кресле темная фигура девушки. Но лицо ее видно отчетливо. В руках у нее смартфон, и она быстрыми движениями пальца что-то пишет. «Карина, моя дочь». «Вот черт!» – прошептал я. «Не спится», — сказала она, не отрывая глаз от телефона. «Ты что, меня слышишь?» — обалдело спросил я. «Я вроде пока не глухая», — огрызнулась Карина. «Неужели мне все приснилось?» — подумал я. «Лагерь, Кирилл Крамской, Мамонов, Шарабарина, мои молодые родители, Игорь Снегов. Странное чувство». Как будто даже облегчение, что наконец-то я вернусь в свой привычный мир гаджетов, продуктового изобилия и собственной квартиры. Но почему-то досады было больше. Надо же, все казалось таким реальным. Даже более реальным, чем моя настоящая жизнь последние годы. Я спустил ноги с кровати, нашарил в привычном месте тапочки, протянул руку, коснулся пальцами махровой ткани халата. Сунул ноги в тапки, накинул халат, дотопал до кухни. Открыл холодильник, взял с дверцы банку пива, дернул за колечко. Раздалось привычное шипение. Сделал длинный глоток. От холода слегка заломило виски. Я вернулся в комнату и сел на кровать. «Такой сон удивительный снился», — сказал я. «Ты запиши». Говорят, Менделеев во сне свою дурацкую таблицу увидел и на весь мир прославился. Иронично проговорила Кара. «Мне про другое», — отмахнулся я, чувствуя настойчивое желание выговориться. «Мне снилось, что я попал в тело 14-летнего мальчишки, которого отправили в пионерлагерь в 1980 году. В этом лагере познакомились мои родители, твои дедушка и бабушка. Они там тоже работали». «Это же где-то в Новокиневске было?» На лице Кары появилась как будто бы тень заинтересованности. Она даже глянула в мою сторону. Правда, вряд ли меня увидела. Свет я так и не включил. «Ага, в Новокиневске». Я сделал еще один глоток пива. «Понимаешь, там случилась какая-то история, о которой мне не рассказывали никогда. А родители из Новокиневска переехали. И с родней потом больше не общались». Я даже не знал, что твоя бабушка была физруком в этом пионерлагере. «Баба Вера?» Брови Карины удивленно взлетели вверх. «Физруком? Вот уж на кого не подумаешь». «Ага, я тоже удивился», — хмыкнул я. Сон был такой реальный, что даже страшно. Я сейчас помню чуть ли не каждую минуту того, что там со мной происходило. И ощущения стопроцентные, вплоть до мерзкого вкуса перловой каши. «И что ты там делал?» — спросила Карина. «Ходил строем, носил пионер-галстук», — сказал я и попытался расставить по местам все события. «А что я правда там делал?» «Я подумал, что попал именно в это время и место не случайно. Возможно, я должен был предотвратить какое-то событие, из-за которых мои родители поссорились с родственниками и уехали. Или что-то подобное. Они там были такие молодые». И еще там был Игорь, и они с мамой собирались пожениться. Вот только этот Игорь... Я рассказал про Игоря Снегова, которого потом видел только один раз. Про заядлого туриста Сергея Петровича. Про язвительную и веселую Веру Ивановну. Про моих одноотрядников. Про Анну Сергеевну и Елену Евгеньевну. Про серную шашку на открытии смены. И про то, что меня подозревали в этом вонючем терроризме. Про Прохорова, который незаметно исчез вместе с Анной Сергеевной. Про спор Верхолазова и Мамонова. «Самое дурацкое, что я не знал, что я должен сделать», — резюмировал я. «Нужно, чтобы что-то произошло или чтобы что-то не произошло? Чтобы мои родители были вместе? Чтобы Вера поняла, какой Игорь козел и отшила его?» «Да уж, типичный мой папа», — фыркнула Карина. «Что ты имеешь в виду?» — дернулся я. «Да так, ничего особенного». Губы Карины скривились в горькой усмешке. «Нет, ты скажи, раз начала». Я отхлебнул еще пиво, не почувствовав его вкуса. «Почему ты вообще решил, что должен во что-то там вмешиваться?» — спросила она. «Твои родители уже тогда были взрослыми людьми, и если они наделали фигни, то это их дело, а не твое. Что вообще ты собирался предотвратить, ты можешь сказать? Войну? Трагическую катастрофу? Или что?» «Не знаю», — сказал я и задумался. «Они никогда не рассказывали, что произошло в Новокиневске. Если они не рассказывали, то, может быть, это просто не твое дело?» Карина подмигнула. Подсвеченное снизу лицо ее выглядело прямо-таки демоническим. «Ты же был в те годы бревном с глазами еще. Гадил в ползунки и бесил маму тем, что кашу по стенам размазываешь». «И что же я должен был делать, по-твоему?» — хмыкнул я. «А что был за парень, в теле которого ты оказался?» — спросила Карина. «Кирилл Крамской?» — недоуменно нахмурился я. «Ну, просто парень. Обычный такой. Что он любил делать? Что умел лучше всего? Какие девчонки ему нравились?» В голосе Карины звучала насмешка. «Какой у него любимый фильм? Кем он хочет стать, когда вырастет?» «У него была тетрадка, где он писал фантастику про космический корабль и капитана. Этого, как его?» — проговорил я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Как будто я снова в школе, стою у доски кабинета географии, а доклад только что зачитал по биологии, и все смеются». «Вот, об этом я и говорю». Кара снова уткнулась в телефон и пробурчала. «В своей жизни не разобрался, а в чужую пытаешься лезть изо всех сил. Кара, тебе кто-то угрожает?» — спросил я, вспомнив свои сны про того типа в узких штанах, компанию девчонок и все такое. «С чего ты взял?» — буркнула Карина. «Просто». Я пожал плечами и потянулся к телефону. «Карина права. Я действительно так ничего и не узнал про Кирилла Крамского. Даже не попытался узнать. Сейчас было, наверное, глупо уже пытаться что-то выяснить. Но стало интересно, аж жуть. Я почувствовал зуд в пальцах от необходимости спросить у всезнающего интернета, что это был за парень, в теле которого я гостил летом 1980 года. Экран засветился, но как-то странно. Цветные полосы, рябь, будто на экране испорченного телевизора. «Что за черт?» – пробормотал я, тыкая пальцем в смартфон. Никакой реакции. Может, у меня с глазами что-то не так? Я крепко зажмурился, несколько раз моргнул, попытался сосредоточить взгляд на мониторе. Какой-то навязчивый писк звучал над самым ухом. Я нахмурился, попытался тряхнуть телефон. Рука двигалась медленно, словно в киселе. Я недоуменно посмотрел на Карину. Ее я видел отчетливо, хотя в комнате все еще было темно. Моя дочь стояла в дверях, одетая в шорты и клетчатую рубашку. Совсем как у Шарабариной. И смеялась. Писк над ухом стал настойчивее. Я махнул рукой, отгоняя назойливое насекомое, и... проснулся. Тело задеревенело. В щеку больно врезались зубчики металлической молнии. Прямо перед носом я увидел спящее лицо Марчукова. Рот приоткрыт, обе ладошки подсунуты под щеку. По брезентовой крыше палатки барабанят редкие капли дождя. Сквозь щели плохо зашнурованного входа пробивается серый свет раннего утра. Какая-то печушка надрывно чирикает прямо над головой. Я приподнялся. Задел головой мокрый потолок палатки. Крупная капля упала мне за шиворот. Бррр. Потребность выбраться наружу стала почти нестерпимой. Я вылез из-под спальника и взялся расшнуровывать вход. Да кто, блин, такое придумал вообще? В вход закрывался длинными петлями, которые нужно было сплетать друг с другом сверху донизу. Распутывать эту конструкцию нужно было снизу. Содеревеневшие пальцы слушались так себе. Тело било мелкая противная дрожь. То ли от того, что холодно, то ли я просто не выспался в этой неудобной обстановке, и теперь все тело кажется чужим и плохо слушается. Уф, справился наконец-то. Свежий воздух, смешанный с комарами, рванулся в палатку. Я сунул ноги в кеды и торопливо поскакал к ближайшим кустам. Погода была еще более так себе, чем вчера. Небо было низким и серым. Дождь был редким и моросящим, но одно только то, что он в принципе был, не добавляло оптимизма. Значит, все насквозь промокнет и отсыреет. И рюкзак, который и так был не особенно-то и легким, завтра станет вообще неподъемным. На бревне у костра сидели только два человека. Мои папа и мама. Сергей Петрович обнимал Веру Ивановну, накинув ей на плечи полу штормовки, а она положила голову ему на плечо. «Доброе утро», — сказал я, подходя к костру. «Вы что ли спать не ложились?» «Доброе утро, Кирилл». Сергей Петрович поправил очки, но руку с плеча моей мамы не убрал. «Должен же был кто-то следить за костром. Вы же вроде говорили, что перед сном надо просто потушить костер, чтобы лес не загорелся». Хитро спросил я. Это первобытным людям нужно было следить, чтобы горящие угли всегда оставались, потому что следующего удара молнии можно еще долго ждать. Разные бывают ситуации. Лицо Сергея Петровича стало загадочно мечтательным, на губах заиграла улыбка. Я бы сказал, самодовольная, но у моего отца были такие черты лица, что в это выражение они никак не складывались. Лицо Веры было более непонятным. Она на меня не смотрела, казалось, что вообще не заметила. Глаза покраснели, будто она не так давно плакала. Я еще раз посмотрел на лицо своего отца. Вот блин! А ведь похоже, что я проспал самый, можно сказать, важный момент в своей жизни. «А что, хотелось свечку подержать?» — язвительно сказал мой внутренний голос, который я почему-то представил сейчас с лицом Карины. Мне стало смешно и стыдно одновременно. Я вскочил с бревна и торопливо направился в сторону запруды и мостков. Кеды в траве моментально промокли. От воды расползался зябкий туман. Старые доски заскрипели под моими ногами, но вроде бы мостки были еще крепкими, не должны обвалиться. Я сел на самый край и посмотрел в темную воду. Из-за зеркальной глади на меня смотрел Кирилл Крамской. С отпечатавшимся на щеке следом молнии, русыми растрепанными вихрами и задумчивыми серыми глазами. «Кто же ты такой, Кирилл Крамской? Что ты любишь? Что ненавидишь? Кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Надо же, какая мудрая у меня дочь!» Я ведь пользуюсь твоим телом, но даже не подумал, что неплохо бы заплатить за аренду. И сам не живу, и тебе не даю. Кирка, кажется, я до сих пор уверен, что я здесь временно. Что в какой-то момент я просто проснусь в своей кровати, как сегодня во сне, и буду доживать ту свою жизнь. Доживать. Как стрёмно это звучит. И в чем, кстати, разница, навсегда я здесь или только на время? Ведь по большому счету мы в любом теле приходим в этот мир временно. Как там у классика? Хуже всего, что человек внезапно смертен. Может, тот я умер тогда от какого-нибудь инфаркта или инсульта? А может и нет. Так кто я теперь? Кирилл Крамской, 14 лет. Кропаю фантастические рассказы про космос в потертой тетрадке. Покусанный комарами подросток где-то в туристическом походе. Там в палатке спят мои друзья-приятели. Не сказать, чтобы закадычные, но они отличные ребята. И девчонки. Шарабарина, Цицерона. Я плеснул рукой в воде. Мое отражение распалось на мелкие волны. Почему-то на душе стало невероятно легко. Я полной грудью вдохнул прохладный утренний воздух. За шиворот мне упала холодная капля с ветки сосны. «Эй, Кирюха!» — раздался со стороны костра бодрый голос Марчукова. — Ты чего там один сидишь? Дуй быстрее сюда. Смотри, что я нашел.